потеряв друзей, Антошка скоро понял, что бесполезно лить слезы. Хотя иногда слезы сами щипали глаза. Антошка пришел на любимый пустырь, сел и спросил себя: «А что вообще можно сделать? Как теперь собрать ребят в Антарктиде?» И голубые холмы, и Ясноград, и Данилкина деревня далеко от Колокольцева. Пешком вообще не дойдешь. На поезде ехать очень долго. Антошка понял, что нужен самолет. Свой самолет. Легкий, быстрый и маленький. Такой, чтобы мог приземлиться на этом вот заросшем пустыре. И так ясно представил себе Антошка маленький самолет, что вот он стоит в 10 шагах. Серебристая стрекозка. Рядом с самолетом вдруг появился высокий человек в голубой форме. Он назвался главным диспетчером сказочного транспорта и прямо предложил Антошке стать летчиком для особых поручений. Понимаешь, Антон, есть много людей, которые верят в сказку, но не могут сами в сказку попасть. Наша с тобой задача – помочь им. Антошка, конечно, не стал отказываться. Он только спросил: «Разве нет взрослых летчиков?» «Видишь ли, никто из взрослых летчиков не верит в сказку». «А я, вы думаете, верю?» «А как же? Иначе ты с друзьями не придумал бы свою Антарктиду». «А потом?» – спросил Алёшка, потому что летчик замолчал. «А потом была учёба. Лётное дело, разные сказочные премудрости. И вот, как видишь, летаю уже целый год». «А родители? А школа?» «Родители пока не знают. Уж очень они у меня серьезные. Скажу, подумают, что я чокнулся. А в школу я хожу, все как полагается. Тут, видишь, какая штука. Для меня в сказочном мире проходят дни, а в обычном мире – часы, иногда даже минуты». «Но как же? А для меня почему не так?» «А потому, что ты в сказке пока только гость». «Да, чудеса. Но ты не сказал о главном. Ты летал к ребятам?» «Летал». Вот что было. Он прилетел в голубые холмы и разыскал Аркашку. «Ух ты, Антон! Ты насовсем или в гости?» «Я за тобой. Летим к ребятам. У меня самолет. Настоящий, честное слово». «Откуда? В Доме пионеров построили?» а у нас в кружке роботов делают. Хочешь, покажу? Потом. Аркашка, ну ты что? Давай скорей полетим к Тимке и Данилке. Понимаешь, у меня в 2 часа занятие в кружке. Аркашка, а как же Антарктида? Знаешь что, ты слетай сначала к Тимке, а потом прилетите за мной. Тима играл на скрипке. Музыка доносилась из окна. Еще издалека слышно было, как хорошо Тима играет. Он увидел в дверях Антона и опустил смычок. Антошка, это по правде ты? Хочешь вернуться в Антарктиду? У меня есть самолет, честное слово. Тима посмотрел на него, потом посмотрел на скрипку. И тут в комнату вошел знаменитый Тимин папа. Антоша, я могу поговорить с тобой, как мужчина с мужчиной, с глазу на глаз? Конечно, дядя Витя. Они вышли в коридор. Дядя Витя взволнованно поправил на круглом животе подтяжки и заговорил. Видишь ли, я тоже понимаю, что такое дружба, что такое любимые места, любимые игры и так далее. Да, но Тима так увлечен музыкой. У него успехи. Он играл уже в настоящем концерте. Он не может отвлекаться. Занятия музыкой требуют ежедневного труда. Антошке захотелось заплакать, но он сдержался. Ну что ж, мы всегда будем рады тебя видеть, крикнул ему вслед Тимин папа. С Данилкой Антон провел целый день, но когда летел обратно, слезы застилали глаза. У Данилки нашли какую-то болезнь сердца. Ему даже бегать нельзя, а на самолете и думать нечего. Что Антошка мог поделать? Он мог только сказать: «Ты не горюй, я буду прилетать». Он прилетал. И к Данилке, и к Аркашке, и к Тиме. И все ему были рады. Но появились у ребят там, на новых местах, новые друзья. Те, что всегда близко, рядом. А летчик Антошка Топольков часто прилетать не мог, потому что были на свете особое поручение. Вот так и летаю. Но ведь интересно же, да? Бывает интересно, бывает даже страшно, а иногда весело. Только все равно. Что? Все равно. Ну, понимаешь, все не то, если ты один. Почему же ты один? Ты же почти всегда летишь с пассажиром. Ну и что? Пассажир долетит до места и уйдет. У каждого своя сказка, своя дорога. Я по чужим сказкам летаю, а своей у меня вроде бы и нет. Кончилось. Ты думаешь, кончилось? Конечно. Антарктиды уже нет. Ребят я не собрал. А ведь самая хорошая сказка, когда находишь друга. Это верно. Знаешь что, летчик, тебе нужен второй пилот. Нет, пилот ни к чему. Вот если бы такой человек был рядом, как Данилка, ну, или вообще такой человек, чтобы он рядом мог быть, или даже в одном кресле, нам бы тесно не было. Главное, чтобы вместе. Я понимаю. Алёшка понимал, но солнце стояло уже невысоко, а у Алёшки была своя сказка, своя дорога. И чтобы напомнить об этом летчику, он осторожно спросил: «Обратно я тоже с тобой полечу? Или как?» «Обратно на поезде. Так полагается. Удобнее и проще получится. Вот увидишь». «Ну, поехали». Они летели, пока солнце не ушло за горизонт. Небо оставалось еще светлым, а земля укрылась в сумерках. Летчик посадил самолет в большом поле. Алёшка выпрыгнул из кабины. Пахло теплой землей, травяным соком и почему-то молоком. На западе желтел над верхушками трав неяркий закат. Летчик тоже прыгнул из кабины и встал рядом с Алёшкой. «Ну вот, теперь уж совсем прилетели. Ты иди прямо на закат. Город недалеко». «Спасибо, летчик». Алёшка почему-то чувствовал себя слегка виноватым и стеснялся взглянуть Антошке в лицо. Но все-таки взглянул. «Прощай, летчик». Алёшка взял в руки маленькую Антошкину ладонь. Ладошка была твердая и теплая. «Прощай!» Летчик опустил глаза. Было неловко просто так уходить. Алёшка вздохнул и спросил: «Сейчас полетишь обратно?» «Нет, я здесь посижу до утра». Он отошел от Алёшки и сел у маленького колеса, прислонился спиной к пухлой шине. «Зачем?» «Ну, просто так. Вдруг диспетчер кого-нибудь пришлет. Или сам я почувствую, что где-то кому-то я очень нужен. Я Не люблю летать один, да еще без дела. Летчик, а мне, значит, никак нельзя с тобой обратно лететь? Нет, понимаешь, не нужно рисковать. Твой путь на этом самолете по зеленому билету кончился. Если полетишь опять, закрутят, замотают нас всякие дела, неизвестные маршруты. А тебе ведь некогда, у тебя своя дорога. Да, я пойду. Конечно, пора. И все же Алешка еще не ушел. А ничего, что ты здесь один? Ночь ведь? Ну что ты? Ничего со мной не случится. Я под охраной сказки. Сказка сказкой, а ночью все-таки холодно. Ты возьми-ка мою куртку. С ней хорошо, она походная. Да не надо, тебе же дома влетит. Ни капельки мне не влетит, даже не думай. Алешка скинул с плеча куртку и набросил на летчика. Тот сидел съежившись, и куртка накрыла его всего, от плеч до сандалий. Спасибо. Ну, ты уж иди, скоро совсем стемнеет. Он протянул из-под куртки руку. Алешка еще раз пожал его твердую ладошку, повернулся и пошел среди темной шелестящей травы. А когда оглянулся, за травой не видно было ни летчика, ни самолета. Алешка и в самом деле вскоре вышел на тропинку, а затем на проселочную дорогу. Она вела прямо на закат. Там на желтой полоске неба проступали черные крыши и башни. Алешка все еще чувствовал непонятную досаду, словно что-то сделал не так. Но потом стал думать о клипере и забыл обо всем остальном. По узкой, длинной и совершенно безлюдной улице Алешка вышел, наконец, на маленькую круглую площадь. Там горели фонарики. Алешка остановился. У кого узнать дорогу к корабельному музею? Сзади вдруг послышался веселый шум, и Алешку окружила компания мальчишек. Алешка струхнул в первую секунду, но тут же увидел, что бояться нечего. Мальчишки были очень дружелюбные. Один из них сказал Алешке, будто знакомому: «Пойдем с нами. Сегодня такой вечер, обязательно будет какое-нибудь приключение». «Ребята, я не могу, я правда не могу, честное слово. У меня такое важное дело, а времени совсем нет». Алешка спросил ребят, как добраться до корабельного музея. И они тут же объяснили, что сперва вон в тот переулок, потом через большой сад, потом через дырку в изгороди, и там сразу увидишь. Сад был похож на заповедный лес. Дорожка заросла ползучими травами. Проносились летучие мыши. Над лужайками метались зеленые огоньки. Кто-то шагал за Алёшкой следом. По сторонам раздавался иногда треск ветвей. Несколько раз Алёшку окликали. «Мальчик, постой!» «Мальчик, хочешь с нами?» Но он не отвечал и не замедлял шагов. Он чувствовал, что если оглянется, то его обязательно закружит, отвлечет от главной дороги какая-нибудь сказка. Алёшка добрался наконец до изгороди, нашел дыру и вылез на каменный тротуар. Музей он увидел сразу. Это был старинный дом, похожий на большую церковь, только без куполов. Над фасадом поднималась настоящая корабельная мачта с огоньками. Окна музея светились.